Глава 9. Полнолуние в Амрике. За день до полнолуния в храм пришла Мара. Ее также занесло сюда песочной воронкой, как и вампиров когда-то. Кариналия несказанно обрадовалась, увидев ее, и бросилась на шею. «Мара, как ты выжила? Где была все это время?» Пантера расчувствовалась и разревелась. «Когда напали скалопендры, царица отправила меня в пустыню с ее детьми. У нее есть дети?» Мара устало присела. «Были. Двое прекрасных пантерят. Мальчик и девочка. Но я не смогла их спасти. Эти сволочи нашли нас и убили их, а меня ранили. Они подумали, что я тоже мертва, и улетели. А я выжила. Меня выходил мужчина-пустынник. Он чурается людей, а знания имеет знахарские. Какой кошмар. Мне очень жаль». «Да. Все это настоящий ужас. Бедные маленькие пантерята. Если они еще вернутся сюда, мы постараемся им отомстить. А где этот знахарь?» «Ушел в пустыню. Я не смогла его уговорить прийти в храм». «Жаль. Но я очень счастлива, что ты выжила. И прошу, помоги с молодняком. Я все сделаю. Теперь смотрю, царица вы?» «Да. Так решил Пантериум. Так как я тоже стала пантерой от крови царицы». Они пошли в комнаты к молодым. Те сразу встали и поклонились. На них уже были вещи. На девушках легкие летящие разноцветные туники, на парнях шаровары в восточном стиле, с широкими набедренными поясами в драгоценных камнях. Тела украшали массивные золотые украшения. На следующий день их пребывания Пантериум распорядился, чтобы царица выдала им вещи от бывших пантер. Те с радостью согласились. Все лучше, чем щеголять нагишом. Мара сразу принялась за дело поучать молодых людей, как подготовиться к первому обращению и перенести это полегче. Те внимательно слушали, так как уже и сами начали ощущать дурноту и сильное сексуальное влечение, делающее из них развратных существ до крайности. «Так будет всегда перед полнолунием?» «Да, но вы привыкнете. Старайтесь принять свою новую суть. Вы теперь не люди, а оборотни пантеры. В первый раз Пантериум вас не выпустит на охоту. Я с царицей и ее другом принесем вам еду, а вы поделите на всех». Те кивнули и разошлись. Наступило полнолуние. Кариналия обратилась в пантеру, а Валиан приобрел вампирскую боевую оболочку. «Я хочу крови». «Дорогая, ты сейчас ее хочешь сильнее, чем когда была только оборотнем, потому что еще и вампир. Нам надо в деревню». «Да». «Мара». Пантера тут же оказалась рядом. «Что делает молодняк? Они обратились, то спариваются, то рвут стены. Им плохо». «Ничего. Скоро мы принесем им добычу. Идем с нами». Мара склонила голову, и они понеслись к фонтану, а оттуда в деревню. Люди, зная уже, что в полнолуние на них нападают оборотни, забаррикадировали ворота острыми пиками и горящими шестами. Раньше это сдерживало пантер. А сейчас крестьяне сильно переживали, так как уже в прошлый раз увидели вампиров. И их опасения подтвердились. Мара не смогла перепрыгнуть колющие и горящие баррикады и осталась снаружи. «Иди в пустыню и найди подходящее животное». Та сразу понеслась исполнять приказ новоиспеченной царицы. А она вместе с Валианом запросто перелетела примитивное заграждение и опустилась по центру деревни. «Тупые людишки. Они думают, что смогут нас сдержать», — оскалился вампир. «Люди всегда верят, что смогут спастись». Кариналия подлетела к ближайшему дому и, схватив за соломенную крышу, с легкостью отбросила. «Ого! Ты покруче меня. Не знаю, откуда во мне такие силы». Бросилась на орущих людей, защищающихся крестами, чесноком и святой водой. Валиан за ней. Их слабые попытки рассмешили его. «Нас этим не возьмешь». Выставил клыки, оторвал от жмущихся четырех людей первую попавшуюся женщину и вонзился в шею. Та, вытаращив глаза, задергалась в предсмертных конвульсиях. Кариналия в это время уже жадно пила мужчину. Остальных двух женщин они лишили чувств ударом в сонную артерию и вытащили наружу. В следующем доме Валиан пробил стену ударом кулака и тоже удивился новой невероятной силе. Дома людей ломались, как карточные домики. Вскоре они собрали 6 людей и потащили к оазису. Там уже их поджидала Мара с 2 антилопами. «Молодец, не теряла зря времени. Я старалась. Пантериум тоже ждет свою порцию крови». Кариналия распахнула глаза. «А что, он тоже оборотень?» Мара улыбнулась, бросив антилоп в воду. «Пантериум же наш бог. Конечно, ему также нужна кровь по полнолуниям. Ясно. Я не знала. А какую ему лучше сцедить? Обе. Предыдущая царица смешивала людскую кровь с животной в ритуальной чаше. Креналия и Валиан побросали людей в воду и прыгнули сами. В храме они принесли жертвы молодняку, оставив одного для Пантериума. Мара обратилась в человека и сцедила кровь с антилопы и человека в чашу. «А ты поела?» – подошла царица, глядя на полную чашу. «Да, я выпила и съела их детеныша. Мало, но вкусно. Молоденькое нежное мясо. Как его напоить этой кровью?» «Это в полночь. Вы проведете ритуал поклонения Пантериуму и выльете на него. Он впитает всю кровь». «А как проводить этот ритуал?» «Созывается молодняк, становится на колени. Вы раздеваетесь, занимаетесь любовью у столба с Пантериумом и в момент кульминации должны успеть вылить на него чашу. Ему нужна кровь и энергия вашей страсти». «Ого, это тяжело». «Вы царица и подаете пример остальным. Молодые пантеры должны знать, что энергия сексуального апогея нужна нашему артефакту. Он живет за счет нее и крови. После все пары должны спариться вокруг столба и в апогее поставить ладони на него». «Сложный ритуал, но я проведу его. А ты подготовишь молодняк и расскажи им все, что от них требуется». «Конечно. Они уже готовы, но я еще раз им все напомню». Кринали отвернулась, но тут же спохватилась. «Валиан еще остался здесь, потому что к нам летят скалопендры. А если б он ушел, с кем мне бы пришлось спариваться каждое полнолуние?» «С самим Пантериумом». Та ответила так непринужденно, как будто говорила о чем-то само собой разумевшемся. «Что? С Пантериумом? Но как? Он же камень!» Брови царицы поползли вверх, а Валиан, стоящий чуть поодаль, напрягся. «Я же говорил, что здесь найдется, с кем мне изменить». «Я...» Она смущенно повернулась. «У тебя не было бы другого выхода. Ты царица и должна была бы проводить такой ритуал каждое полнолуние». «Ничего не понимаю. Мара, объясни». «У Пантериума есть душа в виде мужчины, красивого как бога, и он появляется только в полнолуние. Но не переживайте. Раз у вас есть свой мужчина, он вас не тронет». «Ясно. Но ему же тоже понадобится женщина, когда появится его душа». «Конечно. Он возьмет меня». Кариналия невольно посмотрела на нее оценивающим взглядом. «Ты красива. Думаю, ему и с тобой будет хорошо». Мара улыбнулась. «Я со всей душой отдам девственность нашему богу». «Тогда после разговора с молодняком приготовься. Ты должна быть самой красивой». Мара поклонилась и ушла в покой к молодым пантерам. «Наконец-то мы одни. Я так хочу тебя, что мой член сейчас порвет штаны, а они у меня здесь одни. Я тоже вся уже истекаю». Они набросились друг на друга, и безумие страсти охватило их так, что даже сломали ножки кровати. К полуночи Мара помогла одеться Кариналии в сексуальное платье из золотой ткани с глубоким декольте и открытой спиной до самого копчика. На шею широкое многоярусное серебряное колье с большими камнями, с сердоликом оранжевого цвета. На голову подвеску, спускающуюся на лоб. На запястье множество браслетов. Сексуальное платье открывало тело больше, чем закрывало. Высокий разрез посередине выставлял на показ стройные ноги. Волосы растрепали так сильно, что она стала похожа на ведьму. Глаза подвели сурьмой, а губы смазали специальным ароматным маслом. Валиан и все пантеры уже находились в зале храма у подножия, где стоял столб с Пантериумом. Все были одеты соответствующим образом в мало что скрывающее одеяние с множеством драгоценных украшений. Царицу вывела Мара, и он с неподдельным восхищением уставился на нее. «Пантерка, ты прекрасна!» Молодые пантеры тоже залюбовались ею, хотя и Мара выглядела великолепно. Огонь вокруг вспыхнул сильнее. Пантериум засветился сочным изумрудным светом, отходящим от него в круговую на несколько метров. Кариналия подошла и положила на него руки. «Напились крови?» «Да, и молодняка напоили и накормили, и тебе припасли». «Хорошо. Но мне еще нужна страсть». «Я не знала, что в тебе есть оборотень-мужчина. Мара рассказала, и она готова слиться с тобой». «Я выйду, как только напьюсь крови, в момент твоего сильного оргазма. Только такая энергия освобождает мою душу. И я не оборотень. Моя душа мужская, и она получает плоть раз в полнолуние, при правильно выполненном ритуале. Я постараюсь. Жду. И еще. Скалопендры приближаются. Уже в эту ночь. Приготовьтесь. Кринали убрала руки и повернулась к Валиану. Ритуал начинается. Мара, держи чашу рядом с нами. А сама подошла к вампиру и прильнула всем телом. Любимый, доведи меня до такого оргазма, чтобы душа Пантериума вышла к нам. Та подошла с ритуальной чашей, наполненной кровью до краев. Валиан начал целовать Кариналию в оголенные плечи, а руки прижались сильнее к возбужденным чреслам. Платье позволяло взять любимую прямо в нем. Он развернул ее задом, поднял юбку, погладив по обнаженным ягодицам, ударил и, сняв брюки до колен, вошел резким толчком. Она застонала, одновременно вскрикивая от женского обращения, которое желала всей душой или тем, что осталось вместо нее. Руки выставила на Пантериум, крепко сжимая его. Камень засветился сильнее, будто упиваясь ее возбуждением. Кариналия слышала его и от этого возбуждалась еще сильнее. «Да, я чувствую, как ты хочешь его, даже когда его огромный член уже в тебе. Ощущаю, как тебя трясет от похоти. Хорошо, очень хорошо. Моя душа приближается. Скоро ты увидишь меня». «А-а-а!» – вырвалось громкое у нее. «Кончаю, Мара!» Та быстро подала чашу, и Кариналия вылила на камень, одновременно содрогаясь от оргазма, захлестнувшего ее с головой. «Да, да, да!» Пантериум впитал в себя почти всю кровь, и только часть полилась по столбу вниз. Мара скомандовала остальным прикоснуться ладонями к столбу. Пары, занимающиеся любовью, на миг прекратили. Парни вышли из своих партнерш, подвели их к столбу и снова резко вошли. Те застонали, держась за столб. Толчки становились еще сильнее и резче. Девушки начали вскрикивать, заливая члены партнеров обильным похотливым соком. Пантериум жадно впитывал их страсть. Он начал увеличиваться, превращаясь в некое огромное бьющееся сердце. Оно, казалось, дышит. Все вокруг затаили дыхание с фанатичным блеском в глазах, наблюдая за чудом. Свет от него усилился, заполняя уже все пространство в зале. И через миг камень разорвался на мелкие куски, а после они воссоединились в высокий силуэт, примерно в 2 метра, и стали приобретать человеческую оболочку. Минута, две, три. По нем заходили цветные волны, искры и даже малюсенькие звезды. И тут Мара глубоко вздохнула. Перед ними предстал неземной красоты обнаженный мужчина со спускающимися до бедер волосами, глубокого цвета морской волны, такого же сочного оттенка глаз и бронзовым идеальным телом с остальными мышцами под атласной кожей. Она казалась зеркальной, так как в ней отражалось все вокруг, а огненные блики от многочисленных свечей и факелов играли на ней от шеи до лодыжек. Кариналия поклонилась первой, за ней и все остальные. «Кто из вас удовлетворит мою похоть?» – произнес Пантериум, и даже его голос был каким-то необычным, глубоким, завораживающим, утягивающим все те обещания неземной плотской любви. Кариналия подсознательно ощутила дрожь во всем теле. Валиан вздрогнул от этого вопроса и схватил ее за руку. «Ты только моя!» Пантериум перевел на него взгляд таких зеленых глаз, что даже вампир увидел в них летний луг его города Баронгия. «Она моя!» – процедил, метая молнией багровым взглядом. Тот улыбнулся, и все женщины в зале вздохнули, кроме Кариналии. Да, она тоже хотела его, но в силу мертвого тела вздохнуть не смогла. «Это ты так считаешь? А царица сама должна принять решение. Если она захочет отдаться мне, я возьму ее». «Нет!» – Валиан сжал руку любимой сильнее. «Я не позволю!» Кариналия уже плыла, разглядывая душу Пантериума. Влагалище увлажнилось так сильно, что внутренний сок потек тонкой струйкой по внутренней части бедер. «Валиан, я не могу терпеть. Позволь, я хочу его так, что уже вся истекаю. Прости». «Что это? Что происходит? Что ты делаешь с ней?» Орал вампир, пытаясь оттащить ее от него. Мара уже тоже разделась, и все девушки в зале тоже поснимали и так открытые платья. Кариналия продолжала тянуться к Пантериуму, а тот все так же хищно улыбался. Валиан в отчаянии выпустил руку любимой. «Ты же говорила, что верная, что никогда мне не изменишь. «Да, он красив, как бог или демон, но ты же любишь меня, а я тебя. Я не прощу тебя после этого». Она подошла к Пантериуму. Он схватил ее за талию и засосал податливые губы. Этот поцелуй создал вокруг них некое энергетическое поле, искрящееся изумрудными искрами. Пантериум запустил руку ей в половые губы и отодвинулся на миг. Лишь затем, чтобы выдохнуть. «Какая ты влажная!» «Это прекрасное желание. Я сейчас войду в тебя, и ты будешь так течь, пока не завершу наше слияние». Развернул ее задом и загнул, пристраиваясь. Тут она внезапно посмотрела в глаза Валиана. В них было столько боли, отчаяния, ревности и обиды, что что-то кольнуло девушку в мертвое сердце, и она, вскрикнув, вырвалась. «Нет, я не хочу тебя. Пантериум, что ты сделал со мной? Я люблю его». Валиан опешил и, подлетев к ней, обнял, сжимая в сильных объятиях, как самое дорогое существо на свете. Кореналия повернулась к нему, заглядывая в любимые глаза. «Прости, прости меня. Я не знаю, что со мной было. Я хочу только тебя». Пантериум рассмеялся. «А вот это настоящая любовь. Ты истинная царица, а не шлюха. Только с силой такой любви и верности, только с силой такой любви и верности у вас есть шанс одолеть любых инопланетных захватчиков и защитить всех нас. Мара, иди сюда. Мой член сейчас взорвется». Та бегом оказалась рядом. Он схватился за упругие бедра и сразу вонзился. Она даже не вскрикнула от такого быстрого лишения девственности, так как тоже хотела его, как умалишенная. Кореналия и Валиан наблюдали за зверским сексом. Пантериум не был ласковым и нежным. Он трахал девушку во все стороны в разных позах. И пока не натрахался вдоволь, не оставил ее. В конечном счете, Мара упала на каменный пол и потеряла сознание. Нет, не от боли, от постоянного экстаза. Ее сознание отделилось от сочащегося внутренним соком тела и полетело куда-то в космос. «Ты этого хотела? Он имел ее даже взад!» — прошептал Валиан Кореналии на ухо. «Если тебе нужен такой секс, я готов тебе его дать, хотя и не преемник такого вида любви. Нет, твоя жестокость мне гораздо милее души Пантериума, и туда я точно не хочу». «Я счастлив, что ты все же не повелась на его дьявольские чары. Я люблю тебя». «Я тоже». Пантериум, удовлетворившись, подошел к ним. «Выйдите на поверхность. Скалопендры приближаются. Не дайте им возможности пройти в храм. Молодняк не справится». Они вышли из главного зала и проследовали к фонтану, который встретил их радостными всплесками, как живой. Прыгнули в глубокую плиточную чашу, доплыли до центральной фигуры и понесло пару водной спиральной воронкой на поверхность в зеленый оазис. «Теперь все туфли облеплены песком». Валиан поднял одну ногу, смотря на кучи песка на подошве. Отряхнулся и прошел в тень под деревья с выжженной зеленью. «Раз Пантериум уже чувствует их приближение, подождем здесь, в тени». «Думаю, кто же они такие, если главных злодеев мы убили?» Тоже задавалась этим вопросом. Они присели в тени и стали ждать.